Опять потянуло дымком. Нет, опять не кулинарный. Что-то сжигают. Но недавно до меня донеслись легкие флюиды рыбной коптильни. Блин, как же зуб болит. Пойти, что ли, тоже прилечь? Всю ночь не спал. Рассказчиков слушал, открыв рот. Нет, не уснуть. И проклятый зуб не даст, и волнение визита. О, Маурер идет. Похоже, довольный. Ну что, старина, как переговоры? Нетерпеливо поинтересовался я. Отлично. Пойдем в кают-компанию, там расскажу. Есть новости. С заговорщическим видом Ули схватил меня за рукав футболки и потащил вниз. Николаус остался в рубке. Днем они с капитаном дежурят по очереди. Кроме всего прочего, следят за постоянно сканирующим эфир трансивером. Ловим шпиона. Ночью я буду подключаться. Зики на вахту пока решили не ставить. Страшновато все же. Да скажи ты хоть кратко. Вниз, вниз, Тео. На палубе об этом не говорят. Лень нигде. Спит? Давай, буди девку. Но будить никого не требовалось. Услышав шум и дробный топот по трапу, Сильфида проснулась сама и уже показалась на свет белый. На щеке складочки, вся тепленькая, уютная и непривычно мягкая в этой своей сонной крутости. «Итак, господа пираты», — резво начал шкипер, хлопнул ладонями по столу. «С лаосской общиной все улажено. Один зонтик у нас уже есть». За спиной капитана в иллюминаторе еле заметно колышется вверх-вниз противоположный берег Рейна. Где-то прошел катер, клевер легонько качает набежавшая волна. «Подожди», — торопливо сказал я, — «ты ведь только с Мустафой договаривался? И это все? Думаю, нам придется встретиться с вождем лаосцев». «Не придется», — небрежно отмахнулся Ули. «Папаша его любит». «Какой папаша?» «Ну, прежде всего, он папаша жены Мустафы, и своего зятя не обидит». «Тогда понятно. Тесть в теме. Значит, крыша у нас есть?» «Что за крыша?» — не понял шкипер. «Крышей у русских издревле принято называть криминальное покровительство», — назидательно сообщила Зики. «Русские со времен татаро-монгольского нашествия делятся на тех, кто крышу строит, и тех, кому крыша нужна. А царь Петр довел создание крыши до совершенства. Так и живут». «Надо же, какое глубокое знание русской истории!» Я с большим удивлением посмотрел на подругу. «Как тут не преклоняться перед европейским образованием?» «А-а-а!» — понимающе покивал Маура. «Нет! Крыши у нас нет! Просто теперь мы... Как это объяснить?» «Мы как бы члены общины, а не непризнанные кочующие бродяги!» «То есть на вопрос, кто такие, нам стоит отвечать лаосцы?» — хмыкнул я. «Так и есть. Пожалуй, такой вариант поведения на улицах Шанхая можно считать самым правильным». «Ну я понял, это что-то вроде прописки», — последнее слово сказал я по-русски. «Что такое прописка?» — скинул глаза Маурер. «Лень», — я ободряюще посмотрел на подругу, — «покажешь эрудицию?» Зики, поджав губки, лишь пожала плечами. «Ну и хвала кураторам», — заржал я. «А то я уже начал подозревать в тебе агента английских спецслужб со специализацией по русскому вопросу». «Идиот!» — Зики в сердцах треснула меня по спине. «Тихо, молодежь!» Маурер раздраженно прервал нас. «Теперь о крыше!» «Вполне по-нашему звучит. Уже неплохо у шкипера получаются русские слова». «Погоди, еще и не таким научу. Тебе понравится». «Она нам действительно не помешает. Мустафа предложил нам крышу изготовления гуркхов. Это очень серьезная крепкая банда». «Вот так номер. Про легендарных гуркхов я слышал ровно то же, что и все остальные. Дисциплинированные головорезы под началом англичан. А каковы они в бандитах? Наверное, тоже нехило». «Сложность в том, что их капитан желает встретиться с тобой, Тео. Лично». «Не могу сказать, что я, как порой пишут, резко опешил и осунулся. Последнее слово мне нравится особо. Не осунулся, не просел и не обмочился теплым. К подобному варианту я был готов давно. Действительно, не по имейлу же запросы посылать. Придется лично. Ну что ж делать? Раз надо, значит встретимся. А какова будет плата? Боюсь, мой дорогой мальчик, это мы узнаем только после твоей встречи. Да, денег у нас не очень много. Правда, мы уже сложили кубышки в суммарный ресурс, не трогая Николауса. Тот из месяца в месяц перебивается невеликой зарплатой. Запас есть, но и список желаемых приобретений достаточно велик. Хватило бы... Я громко и шумно вздохнул. Не тяжко, а озабоченно. В основном больным зубом озабочен. Меня в таком состоянии никакие гурхи не колышат. Давай схему. Только не говори, что скажешь почтовый адрес. Не найдем. Не скажу. Схему держи. Там тебя и будет ждать капитан Гурхов. Как его зовут? Так и зовут. Субедар. Ладно, чего там? Доводилось мне в начале 2000-х с дружками на стрелочки московские поездить. Успел еще застать настоящее легендарное. Чувак, ты знаешь, какие у них ножики? Сильфида в весьма волнительном состоянии схватила меня за руки. Изогнутые, большие и тяжелые. Называется кукри. Я видел один фильм. Я легонько прижал девчонку к себе. Не боись, чувиха. Федя тему тянет. Отцу такой привозил. Этот кукри у него теперь на даче работает, на прополке. Собственно, откуда это оружие и произошло? Когда-то, через старый Шанхай, еще тот, принадлежавший потерянной земле матушке, шла западнизация Китая. А в годы знаменитых опиумных войн главный мировой наркодилер, я имею в виду английскую королеву, именно через Шанхай вваливал в Китай дешевую наркоту. Кроме широко известного, тут есть и такой нюанс. Наркота, похоже, была добрая, и потому именно в Шанхае зародилась компартия Китая. Получается, что именно англичане создали нынешнее китайское экономическое чудо. Сейчас тут с этим греховным делом тоже все нормально. Совет вождей разрешил народу употреблять легкий наркотик, и конопелька, не стыдясь никого, торчит из-за изгороди и тут и там. Никто посевов не прячет. Идешь по улочке шириной в 1.5 метра и задеваешь локтями характерные листочки. Как же меня это радует! Раз здесь слегонца дунуть можно, значит и покрепче зелье есть, для особых случаев. А у меня-то случай особый. Я зуб драть иду. И искренне надеюсь, что обезболивающее у зубодрала-бирманца есть. Вскоре прибрежные лодочные сейфы и дыряво плетеные сараи с курями закончились, и началась настоящая жилая зона. Улицы и переулочки Шанхая. И это не памфлет, а действительно старый город с причудливыми китайскими или черт его знает какими завитушками на домах. Словно старательно сбереженный заботливыми историками и краеведами, а ныне отданный во власть заезжим туристам и прижимистым антикварам, настоящий музей под открытым небом, колониальный Шанхай наяву. Ничего европейского, чего вдосталь имеется в чистом и опрятном Базеле. Этому восточному муравейнику хватает и своей непередаваемой прелести. Крыши практически без техногенки, солар-панели в большой редкости. Серьезных антенн не видно, но простые есть. В Шанхае работает своя FM-станция. Уличное электричество отсутствует напрочь. Маленькие светодиодные лампочки висят лишь под крышами крылец наиболее зажиточных домов. Но жидкостные светильники на стенах висят у многих. Наверное, тут ночью интересно, хотя и жутковато. Собак не очень много, но они есть, всех мыслимых пород. Интересно, в новом мире корейцев любят? В города пускают? Прохожие одеты кто во что гораст, вопреки моим ожиданиям, юго-восточных накидок немного. Они в основном на женщинах. Часто встречаются люди в европейской одежде. Рубашки с короткими рукавами на выпуск и джинсы здесь в почете. Ребятня бегает голиком или в драных кусках ткани. Старшие уже в шортах и футболках. Много велосипедов, прикованных к стенам домов. Мимо тихо проезжают скутеры. Люди на нас смотрят безо всякого удивления. Дескать, Шанхай не такое видел. Но здороваются часто. И чего пугали? Спокойно тут как-то. Ага, пошли запахи. Те самые, экзотически восточные. Цветочные, пряные, сладкие и перечные, дымные и жареные, чего и хотелось, о чем и мечталось. Ясно, что в здешнем Шанхае не проголодаешься, если деньги в кармане есть. У нас с Ленней есть. Мустафа предупредил, что ни в какие обменные пункты ходить не стоит. Швейцарские креды тут принимаются за милую душу и по очень хорошему курсу, как и фуилы. В конце тайландского квартала я зацепился взглядом за вывеску харчевни с названием «Димсум» и невольно сбавил ход. Вот какие запахи. Зуб болит, а аппетит прет. Бирманский район отличается от тайского одеждой жителей и домами. Позже я узнал, что именно в этом районе люди чаще всего обращаются к традиционному костюму. В остальных районах царит полный микс. Старики Новой Мьянмы сидели возле глиняных стен в характерных куртках с застежками. Женщины на улицах. В несшитых юбках, лонжах, спереди завязанных узлом. Головные уборы местных тоже приметны. Повязки с узлом на боку или красные шапочки на каркасе. Возле бирманской стоматологии, с трудом втиснувшись в закуток между домами, грелась на полуденном солнце старая желтая импреза. Вопреки шанхайской традиции, выполняя все крупные надписи только на английском языке, на вывеске стоматолога не имелось вообще никаких надписей. Был нарисован зуб. Большой, белый, идеально чистый и без признаков кариеса. Но безжалостно вырванный, пририсованным рядом с серебристым хромированным инструментом. Просто непонятно, за что такой красавец пострадал. Нам сюда. Шагнув вниз на три ступеньки, я, потрясываясь, зашел первым. А следом за мной из Зики втянулась в полумрак помещения. Пахнет камфорой. Воплей не слыхать. Орудие пыток пока не жужжит. Я чувствовал себя героем фильма ужасов. Если бы не поддержка Лени, боюсь, не осилил бы нервные нагрузки. На звон колокольчика вышла приветливая восточная смугляночка в застиранном, но чистом белом халатике, моментально оценила ситуацию, выспрашивать не стала, просто пригласила без малейшего восточного акцента. «Прошу вас, пройдемте! Дэчин ждет вас наверху!» Все происходило быстро. Бирманца звали вовсе не Дэчин, это у них просто хозяин. Господин Бо Тэ Мун был одет традиционно, невысок ростом, улыбчив, а по-английски «не в зуб, пардон, ногой». Так что я общался с милой ассистенткой. Она и усадила меня в уникальное двухсекционное зубоврачебное кресло из плетеной лозы. Господин Бо глянул мне в рот, что-то резюмировал. Ассистентка вытащила баллончик с длинным распылителем и три раза прыснула на больной зуб. «Это снимет вашу боль, пока господин Бо готовит инструменты», пояснила медичка и отошла к столику возле большого шкафа. Зубодер тем временем занялся странным делом. Достал кусок крупной наждачной бумаги и начал возюкать по губкам захватом страшных гнутых щипцов, точь-в-точь, как на вывеске. Опять что-то просипел. «Вам анестезия нужна?» Первым моим порывом было неудержимое стремление вскочить и удрать, куда глаза глядят. «Восьмерку без анестезии?» Двум моим приятелям восьмерку удаляли. Наслушался ярких рассказов. Заметив мое смятение, девица торопливо пояснила. «Простите, я немножко не так сказала. Вам какая анестезия нужна? Стандарт или комфорт? Последняя гораздо дороже». «Елки, милое дитя! Я б тебе!» «Суперкомфорт!» – промычал я, показывая ей пухлый кошелек. «Интересно, что это значит? Стакан теплой чачи в первом случае и сигаретка анашки плюсом во втором?» Но переживал Федя напрасно. Ассистентка подошла к креслу, открыла мне пошире рот и быстро обколола уже онемевшую десну вокруг больного зуба. и традиционно выгнала в коридор ожидать достижения полного эффекта, где сидела и переживала за своего разлюбезного сердобольного Зики. «Что ты такой испуганный, чувак?» – заботливо сказала она. «Спасибо, родная». В кресле меня обмяли за плечи, усаживая поглубже. Живодер наклонился над Федей с наточенным инструментом. Ассистентка неожиданно накинула мне на лоб широкий ремень и притянула к подголовнику. «Сейчас я умру». «Не двигаться! Вы не успеете досчитать до 10». «Какой там считать?» В челюсти захрустело, заскрипело, закачалось. Зловещий берманец ощутимо напрягся, по-бойцовски вскрикнул. Голова моя дернулась. Чпок! Юная медсестра тут же заткнула образовавшуюся дыру тампоном, остро пахнущим медициной. «Все!» «Ух ты! Хорошо-то как! Ну, елки! Молодец, берманец! Всем его советовать буду!» Вечерами у камина говорит посидевшим соратникам. «Вот помню, был я как-то в Шанхае. Там зубной врач один есть, господин Бо. Это, скажу я вам, друзья мои, голова. Не чета нашим коновалам». Расплатившись за отличную работу свободно конвертируемыми фуилами, я получил сдачу местными карточками и спросил: «А есть мне когда можно будет?» «Да как только кровь перестанет вытекать из раны, так и ешьте», не смутившись, дала бесплатную рекомендацию ассистентка. Я так и сделал. Обедали мы в ресторанчике «Динг Тайфанг», на верхнем этаже которого имелся самый настоящий вью-бар с видом на Шанхай. Поудобнее переставив глубокие плетеные стулья, мы с Ленни уселись, заглянули в меню. Очень хорошо, есть человеческие буквы. Окна зала были приоткрыты. И в маленькое помещение, где кроме нас сидели еще 3 человека, залетали шумы улицы, редкие тарахтения проезжающих машин, разговоры людей и душный августовский воздух Востока. Западная часть Шанхая расстилалась перед нами. 2 улицы, что тянутся вдоль берега. Вот, собственно, и весь генплан. Поперечные же с трудом находишь, даже приблизившись к ним вплотную. Переулочки и проходы нарезаны хаотично, где попало и как попало. Со 2-го этажа нам была видна огромная долина с пятнами бесчисленных полей, огороженный храм ништяка, вышка с пулеметом и солидной антенной наверху. Грунтовая дорога змеилась на запад. Где-то там находится Нью-Дели. До леса далековато, и он тут не строевой. Уже привычных корабельных сосен не видать. С правой стороны полосы садов, слева немаленького размера базар. Но большинство маленьких лавочек уже пусты. Как и везде, шанхайский базар начинает работать ранним утром. Опоздали. По местным дорогам у полей ездит автотранспорт. Его немало. Если учесть, что в каждом складе монокластера стояло по 2 машины. Квадроциклы тут в редкость. А вот мотоциклы, в том числе и тяжелые, шанхайцами используются. Возле заправки НПЗ настоящая очередь. Как мило. Заказанное нами принесли быстро. Даром, что ли, такие запахи по улицам гуляют? Хорошо, до хрустящей корочки зажаренная курица была без приправ. Официантку особо предупредил. Такому фокусу я научился в давней своей поездке в Индию. Покупаешь на улице курицу и сразу говоришь, мол, заверните с собой. В таком случае оператор жаровни быстро кидает ее в бумажный пакет, а специи подает отдельно, в маленьких пластиковых бутылочках. Содержимое бутылочек мы спускали в унитаз гостиничного номера, где суперспеции уносились прочь, системно разъедая канализационные трубы. Если же не успеть выкрикнуть заветное «с собой», пиши «пропало». Индус мгновенно обольет курицу страшно ядовитыми смазками. И ты голодный. Птицу нам принесли на огромных листьях какого-то болотного растения. Уж не лотоса ли? Уложенных на твердые плетеные тарелки. Соусы и приправы 2 девицы поставили рядом отдельно. Слишком много вы их притащили, красавицы. Мне хватило крошечной порции этих термоядов уместившийся на кончике ножа. Кроме курицы, мы заказали полужидкую лапшу, типа дунганской. Это уже неизбежно было островато, но вкусно до изумления. Потом Зики вмазала пару стопочек настоящего скотча, а я попробовал отличное местное живое пиво. В Швейцарии такого и близко нет. Более крепкое я пить не рискнул, еще к бандитам идти надо. На этот раз мы расплачивались коктейлем из швейцарских и шанхайских денег. Деньги анклава называются талли, в честь старинных шанхайских денег, которые имели все характерные для банкнот признаки, за исключением того, что были сделаны из бамбуковых палочек. В Шанхае они выпускались и имели хождение вплоть до 20-х годов прошлого века теми банками и торговыми союзами, которые не имели привилегий эмиссии денег обычных. Здесь ситуация упрощена. Для оплаты народ использует пластиковые карты какого-то сингапурского сотового оператора. Удобно, номиналы уже набиты. Несмотря на традицию, эти талли в обиходе называют долларами. Короче, тут в ходу шанхайский доллар. На подходе к логову Линни уперлась уже основательно. «Нет, Тео, и не уговаривай. Я одного тебя туда не пущу. Ты плохо представляешь, что это за люди». «Ну да, конечно. Где это русскому узнать, что такое есть бандиты?» «Вот что сказать. Зики умеет быть упрямой. Весь путь до южной окраины Шанхая я ее уговаривал и успокаивал. Все бесполезно. Девка рвется в бой, собирается прикрывать фланги, прорывать заслоны, наносить ответные и упреждающие удары. И вот, наконец, придумал Федя только что». «Хорошо, дорогая. Раз ты так упряма, я предъявлю весьма деловой аргумент». «И какой же?» – с ехицей спросила она. «Наше оружие. Ты же не думаешь, что они нас пропустят внутрь со стволами?» Зикки сразу поняла и поникла. «А свой маузер я никому чужому никогда в руки не дам, как и револьвер. Так что придется тебе посидеть в этой кофейне», — я показал в сторону заведения. «Убедил. Хорошо, чувак, давай ствол, буду ждать. Но учти, при первых же признаках опасности я войду внутрь, чего бы это мне ни стоило». «Ну что с ней будешь делать? Только по рации раньше времени меня не дергай, очень прошу». Перед закрытым входом в большую глиняную фанзу на корточках сидели двое торпед. Нормальные восточные ребята китайского типа. Ничего свирепо выдающегося. Справа помоложе, слева взрослый матерый мужик. Я немного волновался, но таким ЖКВД в окружении ярких негодяев себя не ощутил. В жизни все сложней и скрытней. «Привет, бандиты! Я к капитану!» «Черт, почему я часто говорю по-русски?» «От волнения, наверное». Но они меня вполне поняли, оба встали, сдержанно кивнули. «У тебя оружие есть?» Я отрицательно покачал головой. «Мы проверим», — предупредил меня левый, высокий индус с черными усами. «Меня тщательно обыскали. Зачехленный складной поясной Сернегетти, купленный мной в Базеле, Гуркхов не заинтересовал. Еще бы, учитывая размеры их ножиков». Вопреки ожиданиям, офис капитана представлял собой именно офис, а не шалман с мягкими атласными подушками красного цвета и обкуренными красавицами по бокам. Главарь молча показал мне на мягкий коричневый стул, захлопнул Сонькин ноутбук и пристально посмотрел мне в глаза. «Мне уже рассказали о вас и вашей просьбе». Пауза. «На фазмоторику качает. Обломись, непальский горец». «Скажу так, парень. Ситуация изменилась всего 4 месяца назад, хвала святому. И теперь подобный казус не представляет для нас особой проблемы». С виду обычный опытный менеджер среднего звена. Крепкий, так сказать, хозяйственник. Короткая аккуратная стрижка, тщательно выбрит, если ему было что брить. Судя по всему, капитан невысок, крепок. На вид ему лет 40. Уже не так подвижен, как раньше. Криминальную суть вожака отчасти выдает манера изредка, по-бойцовски характерно, разминать шею и краешек какой-то черно-красной татуировки, высовывающейся из-под белоснежной манжеты рукава. Ну и руки. Кентасы набиты реально. Буду говорить коротко. В новом мире время так же дорого, как и в старом. «Внимательно слушаю», – осторожно сказал я. Господин Субидар еле заметно усмехнулся. «А куда ты делся, милок? Будешь слушать, как влитой». Он взял со стола какую-то головоломку из насаженных друг на друга деревянных шариков и палочек, сноровисто завертел в руках. «Ищейки из Берна обязательно сюда приедут. Я думаю, завтра они будут здесь. Правда, в последнее время они ведут себя гораздо тише, чем в былые дни. Швейцария нам уже не так интересна, как прежде. Более интересна обстановка вокруг нее. Да и наша полиция давно уже готова предъявить Берну свой особый счет. Тебе, парень, не помешало бы отметиться и у них. Одним словом, сильный Берн тут никому не нужен. А украденное наглыми пиратами судно их ослабляет. Я не пират. Вяло открестился я. «Знаю. Ты агент русских». Не зная, как реагировать на такое неожиданное заявление, я дружелюбно улыбнулся и развел руками. «Понимай, как хочешь». «Это тоже интересно Анклаву. Только русские смогут пробить пробку в диких землях и открыть сквозной проход к Волге. А это оживит Дели и Шанхай, и мой бизнес. Если все пойдет как надо, мы с тобой поговорим об этом подробней». «Ничего себе! Какая у него разведка и планы?» «Понятно, в Анклаве уже выработано некое общее решение относительно нас. Гурха посоветовался с важными людьми. Не во власти главаря ОПГ вещать в вопросах стратегических. А под это решение постарается решить и какую-нибудь свою проблему». Я еще раз важно кивнул, давая понять, как близки и понятны мне мотивы и чаяния гурхов. Всей душой переживаю. Поэтому мы вас пропустим и прикроем. Но завтра вас тут быть не должно. К Леверу лучше уйти. На время. Остальное за нами. А заодно вы выполните мою небольшую просьбу. И это будет платой за услугу. Но вот и о главном. Смотри сюда. Субидар наклонился ближе, придвинул карту. Суть заключалась вот в чем. Оказывается, на расстоянии в 350 километров, вверх по Гангу, находится селективный кластер Филиппины, с которым у Шанхая ножи все больше, дальше и глубже. Идет драка за оставшиеся РВ. Филиппинцы тоже не обделены монокластерами. Писатели накидали им островитян всех видов из Полинезии, Микронезии, вплоть до людоедов из Соломоновых островов. Вкупе всех их называют островитянами или папуасами. Монокластеры эти не собраны в одном месте. Некоторые из них стоят на реке отдельно и, оставаясь вассалами Манилы, ищут-свищут ништяков, в том числе и в зоне жизненно важных интересов Шанхая. Конкретно в этом спорном месте уже пролилась первая кровь. Из двух обнаруживших первыми склад гурхов, так не вовремя подоспевшие островитяне убили одного и ранили второго. Операция «Захват» должна выглядеть так. Субидар отряжает трех своих торпед, бандюки грузятся на клевер, и мы везем их вверх по Гангу реке, примерно на 160 километров. Это менее половины пути до Манилы. Столица Филиппин далековато по здешним меркам. В означенном месте, карта прилагается, бойцов надлежит высадить, дождаться, пока они там кого надо мочканут, что нужно отобьют, а потом, совместно погрузив ништяки на мотобот, привести их к капитану. И нам зачтется. Меконг же для такого дела не годится. Пусть манильцы грешат потом на виксов. Шанхаю выгодно стравить неласковых соседей. Знаете, думал я недолго. Че тут думать? Сделаем, Субидар. Решительно сказал Федя главному гурху-бандиту. «Без байды, без прокидок». Услышав слова этого специфического раздела русской речи, капитан неожиданно встрепенулся и еще более пристально посмотрел на меня. «Парень, а мы с тобой в Лондоне не встречались?» «Это вряд ли. могли встретиться в Арктике или Таежной Сибири. Субидар откинулся на спинку шикарного черного кресла, мечтательно зажмурился в воспоминаниях. Я проходил подготовку в Арктике, в Гренландии и Норвегии, по специальной программе САС, но в Сибири не был. «Считайте, что вам просто повезло», — отважно бросил я. Капитан громко расхохотался. В кабинет шефа тихо зашел маленький человек, вкатил сервировочный столик на две чашки с чаем, подкатил к шефу. «Смотрю, ты смелый парень. Бери чай. Мы не рассказывали, что ты отлично стреляешь». «Ну ли, я тебе на судне дам гвоздя». «Если прикроешь моих горилл, я откликнусь». «Да понял я уже, что тут просто так не выкрутишься. Ишь, прикрывать. Посмотрим по ситуации. Сами-то что? Серьезные тут люди собрались, если главарь служил в английской специальной воздушно-десантной службе. САС. Special Air Service. Я и своих молодых горилл готовил по программе САС. Но со стрельбой на дальние дистанции... Такого оружия очень мало. У ребят нет практики. Понятно. Я им нужен. Теперь уж ты, Федя, точно не отвертишься. Закопают в болоте, только пятки будут из ила торчать. С тобой пойдет Джай. Он индус. 7 лет воевал в Кашмире. Ты его видел у входа. А также мои родственники. Бишну и Харилал. Пора этим молодым оболтусам начинать приносить пользу общине. Этого только не хватало. Вальнут папуасы родственничка главгурха. Вот то-то мне будет веселье. Удрать? Нереально. Слишком многое сложилось. Слишком многие вписались. Капитан, не таясь, нажал на кнопку под столом, и вскоре в комнату вплыли трое. Уже знакомый мне Джай коротко кивнул, понимающе улыбнулся. Два молодых гурха подошли ближе к капитану. Все такие старательно свирепые и молчаливые. На них были длинные застиранные шорты цвета хаки, такие же рубашки на выпуск со множеством карманов, тюрбаны и сандалии. Даже сквозь хлопчатую ткань рубах рельефно выделялись кукри. Всем видом показывают, если им будет нечего делать, они нас от скуки порежут. Какие вы грозные олени! Субидар холодно улыбнулся. «Видишь, Тео, какие у меня бойцы?» «Ништяк», — решил я. «Я их прикрою». Какого черта? Мной овладевала холодная расчетливость. Я пароход угнал. Я Цусиму видел. «Только учтите, капитан, в какие-то минуты ваши пацаны будут слушать меня очень внимательно. И плевать я хотел на все ваши САСы. Меня держава готовила. По специальной сибирской программе KGB. Скажу, будут по веткам прыгать». Пахан гурской банды несколько мгновений подумал, затем черты его лица слегка смягчились. Встав из-за стола, капитан бросил деревяшки, одобрительно и в то же время повелительно хлопнув в ладони, протянул мне руку с мозолями на кентасах. «Я так и думал. Сделай там все хорошо, русский. Без байды», — он легко вернул наше словцо, после чего спросил меня еще раз. «Мы точно не встречались в Лондоне?»